Вот он проваливается на пару сантиметров вперед, и сейчас ускорится, а значит мне пора. Ну, комбинация тела-доспех, не подведи. Делаю короткий шаг назад, запитывая мышцы маной воды, буквально проскальзываю на метра два назад, а эльф оказывается практически там же, где был я, вот только напрасно. Начинаю двигаться ему навстречу, все так же используя ману воды. Он, как и я тогда с Карой, не понимает, где я. Но в отличие от учителя я не останавливаюсь напротив него, а заходя с его левой стороны попросту наношу ему прямой удар кулаком, по максимуму ускорив его как за счет ускорения, доспеха, так и маной воздуха. Ох и знатный же удар получился. Мечта боксера. С моей инерцией от движения тела, да скоростью удара, да от корпуса. Боялся я, что промахнусь, но шансы были маленькие. Из-за этого змеиного шага, как я его назвал, понять, где я, практически невозможно, да еще и ускоренный удар из слепой зоны. Я, конечно, рисковал, надеясь, что слепая зона у эльфов там же, где и у аграфов и людей, но не прогадал. Есть контакт. Эльф по воздуху влетел в окружающую нас толпу, а стояло он метров за 15 от нас, уронил на землю 6 человек и заставил пошатнуться еще несколько. Я вышел из ускорения, толпа в шоке, эльфы в шоке, я, кстати, тоже. Без этих трюков с маной я бы вряд ли выиграл, да скорее всего не выиграл бы вообще. Без доспеха тем более, уж очень сильно он увеличивает предел моего ускорения, а я был почти на пределе. Победа безоговорочная. Эльф в кровище, без сознания, надеюсь, живой. К нему уже подбежали его товарищи, начали над ним хлопотать. Жаль, что и паре людей досталось. Просто из эльфа снаряд убойный вышел. Я положил меч в карман, доспех пока снимать не стал, только шлем заставил раскрыть и сдвинуться. Система похожая, как и на скафе, разве что шлем раскладывается на две половинки и ложится на плечи вторыми наплечниками. Счастливая толпа заулюлюкала. Хлеб был, зрелица предоставили, можно пойти спиваться дальше, обсуждать увиденное, и судя по счастливым лицам одних, и печальным других, ставки на бой таки были. Я подошел к Иронарель, лицо ее выражало вселенскую печаль по поводу проигрыша ее сородича, но вот глаза задорно блестели, и мне кажется, что она была рада побоям конкретно этих эльфов. На свой счет я не обольщался, все-таки слишком велика пропасть между нашими расами. Надеюсь, Эйронарель, этот конфликт не сильно омрачит радость нашего знакомства и общения, и нам еще выдастся возможность пообщаться на различные темы. Возогнул. Ты где так говорить научилась, Эниль? А ты думай потише, может быть, и я тогда перестану всякие слова и фразы интересные от тебя подхватывать. Так я же вроде не адресую тебе свои мысли, а думаешь иногда так, словно хочешь, чтобы тебя все слышали, но сказать не решаешься, вот я и слышу. Хаэм, ясно, что вы, Грей. Случай, конечно, неприятный, но он ни в коем случае не портит впечатление от знакомства. Надеюсь, мы еще встретимся. А пока что я вынуждена с вами попрощаться. Она посмотрела на окровавленного эльфа, над которым колдуют товарищи, на все еще запуганного до нервной дрожи и подергивания глаз и рук его брата-грубияна. Нужно еще с ними разобраться, тогда не смею вас задерживать. Всего хорошего. Развернувшись, мы направились каждый в свою сторону. А я все равно завтра с караваном пойду. Наверное, они тоже. Вот же радость будет этой парочке. Мда, клиника. Часть 7. Придя в отведенную мне в Филине комнату, я решил не переодеваться. Мало ли, вдруг парочка эльфов решат таки проучить жалкого человечишку, например, кинжалом под ребро. Я прилег на застеленную кровать. Ну что же, Эниль, давай анализировать сегодняшний день, а точнее вечер. И что ты хочешь от меня услышать? Ты и сам прекрасно знаешь, что с того момента, как ты сел за стол в Филине, все твои дальнейшие поступки никак не подходят под скрытное присутствие на территории потенциального противника, да и даже твоим же словам о необходимости не выделяться. Да я сам не ожидал, но эти эльфы такие надменно выглядящие, смотрят свысока, оскорбляют, и вообще, так и тянет какую-нибудь гадость сделать, чтобы стереть с лица это надменно пренебрежительное выражение лица. Наверняка они себя еще и высшей расой считают. Тебя раздражает то, что они стараются не проявлять эмоций. Да нет, на это мне вообще плевать. Меня отношение к окружающим раздражает. Везде-то, по их мнению, мусор, отбросы до ничтожества. Я такой образ мысли не приемлю. Ясно. А когда ты хотел сказать, что знаешь наш язык, а я, Эниль, и не знал, что знаю, пока не услышал впервые. Хаэм, и ведь не соврал, но я про другое спрашивала. при первом удобном случае, вот он и выпал. А ты ведь и так знал об этом? Конечно, я пролистала борт-журнал за то время, пока я была в гибернации. Там и была пометка, что Элина обучила тебя всем основным языкам Содружества. Вот только не учла, что язык аграфов не подлежит распространению вне представителей расы, да Элина. Данное уточнение не зафиксировано нормативными актами, заверенными органами правления нашего государства. Так что все хорошо, раздался голос Искина в моей голове. Непробиваемая логика. Ладно, что было, то было. Тем более плохого ничего не случилось. Грей, думаешь, эльфы решат устроить какую-нибудь гадость? Я бы устроил. Не смертельную, конечно, так по мелочи, но очень обидная. Потому я буду их ждать. Ясно. Эниль, как думаешь, насколько я хорош как боец? Хм, пока не очень. Допустим, если верить цифрам, то до меня, пока я была жива, тебе еще далеко, даже с магическими приемами. Но раз я такой боец не очень, то почему эльф мне проиграл? По идее, он должен быть лучшим бойцом. Опыт, экипировка, может быть, отсутствие нейросети у него, возможно, все вместе. Скорее всего, он молод и не очень опытен, хотя и довольно силен, да и скорость у него приличная. Но ты и сам заметил, что ближе к концу вашей дуэли он уже не успевал реагировать даже на свои движения, и делал многое просто по отработанной схеме. То есть ему не хватило скорости реакции. Хм, я это тоже видел, но решил, что это от утомления. Нет, он даже не особо устал. Просто не хватило реакции и опыта. Но и до той же коры ему далеко. Она, пожалуй, моего уровня по физической подготовке. Возможно, даже немного лучше. Эниль, ты признала кого-то равным или даже лучше? Нет смысла отрицать очевидное. У нее нет нейросети, но, когда она лупила мишени на манекенах, можно было понять, что она прекрасно успевает мозгами за телом. Феноменальная скорость реакции, без имплантов и прочего. Это да. До рассвета я решил не спать и немного заняться магией. Запросив результаты по тренировкам за последнее время, немного удивился. Прогресс с развития энерготела от последнего замера составил 581%. Последний раз я замерял эти данные во время подготовки к бою с Василиском. То есть я могу выдать 34,8 эргов любого вида маны. Могу активировать покров Алляхшу без посторонней помощи. И вообще, это явный прогресс. Но почему так много? Надо разобраться, ведь должен быть суточный прогресс с около 6-8%, постепенно понижаясь. Инком, в чем причина? Отчет о развитии. Ага, так, ясно. Я неправильно понял. Допустим, было у меня 6 эргов в первый день. За сутки прогресс превратил их в 6,408. На следующий день прирост рассчитывается не от 6, как я думал изначально, а от 6,408. Отсюда и такой прирост, ведь для тренировки используются не 6 эргов, а уже 6,408. Это же просто шикарно. Народ, а посмотрите по нашим базам, какие плетения смогу использовать со своим текущим запасом маны. Ты где знаешь, что далеко не у всех плетений в описании указан требуемое количество эргов для активации. Мы в прошлый раз подбирали опытным путем. Ну давай попробуем. Атака, защита, бытовое что-нибудь. Давай все. Ладно, сейчас проведу небольшой анализ. Через полчаса я получил результаты. Что-то долго. А ты не забыл, что я и корабль в кармане лежим, с замедлением времени? Вот и скорость обработки данных по отношению к твоему времени довольно медленная. В итоге у меня на руках появился небольшой список плетений. Интересным было лезвие сдвига и клинок сдвига из магии пространства. Лезвие сдвига выпускает по направлению оси симметрии плетения серповидное лезвие, плоскость которого зависит от поворота плетения вдоль оси симметрии. Оно расширяется от 10 см до 2 метров и летит на расстоянии до 15 метров, преодолевая его за четверть секунды. Это его характеристики в усредненных условиях. Что это за условия, не указано. Между плоскостями лезвия создается область небольшого пространственного сдвига, тем самым разрывая пространство. Например, если выпустить такое лезвие против, допустим, бетонного столба, то из-за пространственного сдвига молекулярные связи в бетонном столбе в области попадания разрушаются, и на месте соприкосновения образуется очень ровный зеркальный срез. Клинок сдвига работает по такому же принципу, вот только создает не летящее лезвие, а клинок, привязанный к материальному объекту в пространстве. Клинок получается полый внутри, то есть как чехол или ножны. Это позволяет не разрушать объект привязки, по крайней мере, если он по размерам не больше клинка. Длина этого клинка 70 сантиметров, ширина 10. Преимущество этих плетений в том, что им плевать, что резать. Вообще, сопротивление при разрезании напрямую зависит от энергонасыщенности объекта, а не от самого объекта. То есть большинство встречаемых в быту и жизни предметов эти плетения будут резать на ура. Живую плоть уже чуть сложнее, а если эта живая плоть принадлежит, например, сильному магу с развитым энерготелом, то оно его скорее всего не разрежет, но нанесет резанные раны различной глубины или просто порезы, если это очень сильный маг. То же касается и предметов. Чем энергонасыщеннее структура объекта, тем хуже воздействие. Теперь о некоторых нюансах. Лезвие сдвига летит не на расстояние, а на время, то есть оно летит четверть секунды. Наверняка эту настройку где-то можно подкрутить, но не указано где. А экспериментировать с магией пространства слишком рискованно. Можно и голову свою в инферно случайно отправить, ведь в практической магии защиту от дураков не придумали. Так вот, летит лезвие четверть секунды. Чем насыщеннее энергетический фон окружающей среды, тем медленнее оно будет лететь. Например, в том месте, где я открыл портал в этот мир, и во время самого открытия, лезвие не пролетело бы и метра, попросту стеревшись об магический фон и насыщенный маной воздух. А если энергетический фон убрать, то расстояние вырастет до 20 метров. Заметки ради, в вакууме расстояние не изменится вне зависимости от энергонасыщенности этого самого вакуума. И что из этого подразумевалось под усредненными условиями, я могу представить. Использование в атмосфере с характеристиками, идентичными миру демонов, пока они его не развалили по кусочкам. Клинок работает по такому же принципу. Он после создания существует 15 секунд, и чем больше им махать, тем меньше он будет существовать, и тем меньше, чем выше будет энергетический фон вокруг. Клинок имеет такие же режущие характеристики, так что по второму кругу раздумывать об этом смысла не имеет. На активацию этих плетений требуется 30 эргов маны пространства. Пробуем, правда, только клинок, а то еще разрушу филин парой ловких движений. Эх, ну почему нельзя просто взять и запихнуть плетение в нейросеть сразу, а не мучиться выучивая его? Пусть я и сам поставил себе такое ограничение, хотя не в моем случае жаловаться. Местные маги вообще каждый раз выстраивают плетение заново. Потратил полчаса на то, чтобы выучить плетение, правильно его выстроить и запитать без активации. Выкачал вложенную энергию и повторил процесс создания плетения и запитки. Выкачал обратно. Получается, идеально. Теперь можно и с использованием нейросети. Отрисовал в нейросети, записал процесс. Ускорил до мгновенной отрисовки. Визуализация работает. Попробовал запитать, есть. Теперь важный момент. В бою времени выбирать место привязки нет. Значит, нужно определить заранее. ХМ ось симметрии, которая является и направляющей для лезвия, будет располагаться параллельно третьей пястной кости в кисти правой руки для одного плетения и левой для другого. Сам клинок будет выстраиваться на расстоянии в 12 см от кисти, так чтобы пальцы вытянуть можно было, не касаясь его, и запас еще приличный, мало ли. В нейросети сохраним как правый клинок сдвига и соответственно правый. Теперь нужно привязать еще сделать одно такое плетение для меча. Используя сейчас я полуторник, я достал меч и взял его в руку. Расчитал так, чтобы плетение покрывало как можно большую часть меча. Правда, длины магического клинка не хватило на лезвие полуторника полностью, но это мелочи. Зафиксировал привязку к мечу. Теперь как бы я ни держал меч, плетение создастся именно там, где мне нужно, ну а дальше оно уже само будет привязанным к положению меча в пространстве. Назову это ХМ, сдвинутый бастард. Почему бы и нет? Активировав каждое из плетений эксперимента ради, я был, ну, немного разочарован. Где-то на подсознании я ожидал какое-нибудь светящееся лезвие, сила, мощь, световой меч, а получил практически идеально прозрачный клинок. Правда, был один нюанс. Он искажал изображение как исландский шпат, и проходящее через него изображение мелко и очень быстро дрожало. А еще был минус у него – тихий трансформаторный гул. Наверное, из-за того, что он прямо сейчас расщепляет воздух в комнате. Взмах, гул усилился. Ладно, прозрачный световой меч, есть в этом мире справедливость. Активировать лезвие сдвига я по понятным причинам не стал, но сделать несколько настроек это мне не помешало. Выстроив лезвие в дополненном пространстве нейросети, я привязал ось симметрии плетения к оси выпрямленного указательного пальца, а угол, под которым полетит лезвие, должен регулироваться наклоном ладони. проверил. Плетение появляется и вращается вместе с пальцем и ладонью именно так, как я и хотел. Сделал два варианта, для правой и левой руки. Однако просто уповать на нейросеть не стал, ведь, как я еще давно решил, выстраивать плетение с помощью нейросети буду только в экстренном случае, поэтому как следует разучил его и потренировался запитывать манай правильно. В полученном от Аниль списке была еще парочка довольно интересных плетений. Мир тени, комбинированное плетение, монопространство, тьмы и света. Очень сложное, но не очень энергозатратное, 20 эргов пространства и по 10 тьмы и света. Судя по описанию, это плетение позволяет каким-то образом переместить тело, на которое оно наложено в некое искривленное пространство, используя тень, а если точнее, то отсутствие света. Может применяться везде, где есть материя, но если попытаться использовать плетение и пройти через материал с коэффициентом энергонасыщенности больше 4,86. И вот что это такое, не объясняется, как всегда. Так вот, если этот коэффициент больше, то плетение не сработает. А если уже находишься в этом искаженном пространстве, то при попытке прохода пользователя выбросит в обычное пространство. Невозможно пройти по предметам экранированными полями, стабилизирующими пространство. И что это за поля такие? Не указано. Продолжительность нахождения в искаженном пространстве 1 минута, или до остановки подпитывания плетения маной. Ладно, звучит интересно. Учил я его как раз до рассвета. Оно оказалось невероятно сложным как структурно, так и количеством блоков и рун. Потренироваться с ним у меня уже не оставалось времени. За ночь эльфы так и не предприняли попытки каким-либо образом испортить мне жизнь, и я, переодевшись в выданную Каррой одежду, отправился на поиски каравана в столицу. Оружие я решил пока держать в кармане, хотя, наверное, уже весь город знает о том, что у меня есть меч. Только надо к Марку зайти, а то обещал. Старый торговец отчитал меня за конфликт с эльфами, за дуэль, похвалил за победу, отчитал за безответственность, похвалил за мое усердие на поприще боевых искусств, но и предостеречь не забыл. Майя следила за боем, и, по ее мнению, тот эльф, что попался мне на дуэли, был очень посредственным бойцом, очень, скорее всего, молодой и неопытный, совсем недавно попавший в, так называемую зеленую стражу, возможно, по протекции от родственников, а они быть у него должны, ведь экипировка его явно не соответствовала боевым навыкам. Эти выводы девушки меня совсем не удивили, я и сам к подобному пришел, разве что не зная о некой зеленой страже, но расспрашиваться я не стал, побоявшись, что рассказ может превратиться в излишне долгую историю, и караван уйдет без меня. А мне уж больно хочется проехаться вместе с эльфами, вдруг они еще какой номер выкинут. Ну или я. Караван, по наводке Марка, нашелся быстро. Лагерь был разбит за границей города и уже был практически свернут и готов к отходу. Не очень большой, но довольно хорошо охраняемый. 20 всадников в охранении для 6 неплохих повозок, груженных далеко не на максимум, по крайней мере по объему. Эльфы стояли чуть в отдалении, и заметив меня, подходящего к лагерю, покосились в мою сторону, но ни во взгляде, ни в выражении лица нельзя было прочитать ровным счетом ничего. Их оказалось больше, чем было вчера в Филине. 16 всадников и 3 снаряженные лошади, но без всадников. Все в плащах, виденных мной еще вчера, темно-зеленых, с капюшонами. У некоторых на лицах повязаны повязки, или подобие шарфов, не разглядеть. Пройдясь по лагерю, я понял, где были эти всадники, одним, а точнее одной из которых оказалась Эйронарель. По бокам от нее стояла пара эльфов, при полном боевом параде. У всех капюшоны скинуты, металлические доспехи темно-зеленого цвета, выполненные в некоем растительном мотиве, с крупными перекрывающими друг друга чешуйками в виде листов дерева. Колчан со стрелами с правой стороны, на манер ножен. Не знаю, удобно ли это, но раз они так делают, значит, в этом есть свой резон. Лука я не видел, наверное, вместе с личными вещами на лошади. В качестве мечей привычные эльфийские старшие и младшие с левой стороны. Все это эльфийская делегация разговаривала с важного вида человеком. Средних лет, немного полный. На лице бородка наподобие испаньолки, волосы не очень длинные, но достаточно, чтобы перехватить в хвост на затылке. Головным убором служил темно-синий берет. Одет же был человек довольно богато. По крайней мере, разнообразная вышивка на темно-синей удлиненной куртке, или даже дублете, говорила именно об этом. да и очень качественные высокие сапоги мог себе позволить человек отнюдь не бедный. Наверняка это владелец каравана. Он даже чем-то напоминает фриара, в караване которого я ехал в прошлый раз. Рядом с владельцем каравана стояло несколько человек в кожаных доспехах с мечами на поясе или топорами за спиной. Охрана особо ничем не выделялись, но держали себя по-военному строго, выправка, лицо кирпичом, все при них. Я решил не лезть в разговор, а подождать, пока переговоры закончатся. Спустя буквально несколько минут стороны пришли к соглашению и начали расходиться каждый в свою сторону. Меня не заметили. Я быстрым шагом направился к предполагаемому владельцу каравана, но путь мне преградил внезапно появившийся охранник, что был рядом с нужным мне человеком. «Стой! Куда?» – без лишних вступлений спросил он меня, положив руку на рукоять меча. «Мне нужно переговорить с владельцем каравана. Хочу присоединиться к вам до Нидилинга». Охранник нахмурился, и рука его явно хотела вытащить меч. «Я стою так же спокойно. Ты откуда знаешь, как мы поедем? Как будто есть варианты». Охранник как-то подозрительно на меня посмотрел. «Подозрительный ты какой-то, шел бы ты отсюда». «Правильно, задавим их интеллектом. Никуда я не пойду. Мне нужно присоединиться к каравану, который пойдет через Нидилинг», — ответил я этому недружелюбному охраннику. «Доброго утра, Грей». За спиной раздался знакомый голос и эльфийская речь. Я обернулся и увидел приближающуюся Эйронарель в той же эльфийской компании, что и пару минут назад. «Рад видеть вас, Эйронарель, но давайте общаться на понятном окружающем языке, во избежание недопонимания». Поприветствовал эльфийку, не забыв добавить легкий кивок головой, и получил такой же в ответ. «Полностью с вами согласна, но не могла не спровоцировать вас заговорить на нашем языке. Очень необычно слышать его от человека, но с таким правильным произношением. Как я погляжу, у вас назревает конфликт». Девушка остановилась буквально в метре от меня, а сопровождающие ее эльфы чуть позади, держа руки на оружии и держа под визуальным контролем окружающую обстановку, меня и охранника каравана. Бедный охранник, не зная, что делать, начал переводить взгляд с меня на эльфийку и обратно. Вот к нам уже заспешил предполагаемый владелец каравана. «Конфликта не будет, наверное, и я этому рад. Не беспокойтесь, просто небольшое недопонимание. Караванщик уже подошел к нам. Что-то случилось, уважаемая». Он чуть поклонился в сторону эльфийки, как бы обращая на себя внимание. «Не у меня, Грей». Эйронарель перевела взгляд на меня. «Позвольте представиться, Грей», — сказал я предполагаемому караванщику. «Вы, Морец, главный в этом караване. Что у вас случилось?» «Ничего особенного. Я попросту хотел переговорить с кем-нибудь, кто имеет право разрешить мне присоединиться к вашему каравану. К сожалению, мы не берем с собой одиночек», — ответил мне глава каравана, и уже решил закончить наш диалог. «Грей, возможно, вы захотите присоединиться к нашему отряду? Как далеко вам ехать?» — заговорила эльфийка. «Эйронарель, к сожалению, у меня нет лошади, да и если бы была, то я все равно не умею на ней ездить». Кажется, этим своим заявлением я изрядно всех удивил, даже на лицах эльфов проскользнуло соответствующее выражение. Думала, что все представители благородных сословий обладают подобными навыками. «Уважаемый Морец, возможно, вы все-таки сможете сделать исключение для барон», — продолжил я ее речь, с легким поклоном головы представившись еще раз всем присутствующим. Грей Вудштайн одел кольцо с гербом, и его на долю секунды окутало легкое сияние. КХМ. Глава каравана был слегка удивлен подобным поворотом событий, собственно, как и охранник, что так хотел меня прогнать отсюда, используя свой меч. «Думаю, для молодого барона мы действительно сможем сделать небольшое исключение, но вы должны понимать, что не бесплатно». Морец уже с другими интонациями обратился ко мне. «Конечно, конечно, уважаемый. Во сколько мне обойдется возможность отправиться с вами до Нидилинга? Конечно, если вы будете через него проезжать. Сущий пустяк. 4 серебряных, я полагаю, небольшая цена, абсолютно». Достал из кармана требуемую сумму и вручил Морицу. «В таком случае вы можете поехать на той телеге». Морец указал в сторону одной из повозок. «Мы уже отходим, так что, не будем терять времени». Глава каравана К4 кивнул мне, эльфийке, махнул рукой охраннику, говоря идти за ним, и пошел по своим делам к головной телеге. «Спасибо, Эйронарель, ваша помощь оказалась очень кстати». Мы не спеша двинулись в сторону эльфийского отряда. Благо, нужная мне повозка была в этом же направлении. «Грей, я ничего не сделала. Вы недооцениваете значимость вашего предложения присоединиться к вам. Марица это взяло за живое, а когда я оказался еще и местным бароном, хотя точнее сыном барона, то он просто должен был согласиться. Знаю, эльфийка хитро мне улыбнулась. Мы разошлись каждый по своим местам, через пару минут караван двинулся в путь. Эльфийский отряд ехал за нами в колонне по двое. Всадники охраны ехали впереди колонны и несколько курсировали по бокам. Повозкой, на которой я ехал, управлял молодой парень, может даже младше меня, Томми. Представился он, весело улыбаясь. Грей, ответил я, не прошло и нескольких минут пути, как из Томми посыпались вопросы как из рога изобилия. Слушай, Грей, а чем ты занимался в Вудштайне? Наверняка ты охотился на монстров. Да, а много убил, а каких, а много денег заработать можно? Стоп, стоп, Томми, давай-ка помедленнее, а то я не успеваю за твоей мыслью. Да, прости, просто это все так интересно. Да, и что в этом интересного? Ну как же, парень мечтательно уставился куда-то вдаль. Дружный отряд, борьба со страшными монстрами, геройские победы, деньги, честь и слава. Понятно, кажется, у молодого парня герой головного мозга. Полагаю, это лечится в бою, либо могилой. Да, конечно. На эти слова Томми отреагировал мгновенно и с нескрываемым любопытством уставился на меня, по-видимому, ожидая геройских историй о победах над злыми чудищами. «Аболтус!» — крикнул мужчина в возрасте, что правил впереди едущую повозку. Пара охранников, что ехали рядом, заулыбались. «Это мой отец, ничего не понимает», — прокомментировал парень. «Только и знает, что повозки водить из конца в конец. Может, ты расскажешь что-нибудь из своих приключений?» Все мои приключения, череда удач, в том лесу чуть отвлечешься, и тебя загрызут, не туда наступишь и опять загрызут, только на этот раз кусты, там даже зайцы хищные с острыми зубами. Парень то слушал, ведать не понимая, на что я намекаю. Ты лучше, как будет свободное время, купи справочник по монстрам, что там обитают, да посмотри, какими группами туда ходить стоит и какими способами эти самые монстры способны лишить человека жизни. Грей, да я уже изучил все эти справочники вдоль и поперек. Я хочу, как накоплю денег, подать в какую-нибудь школу меча. Стану лучшим мечником и мне будут нипочем все эти монстры. Лучшим мечником, говоришь? Многозначительно хмыкнул. Удачи, конечно, но на это придется потратить много времени и то, это не гарантирует твое выживание в темном лесу, и тем более в бастионе. Знаю, но и как отец ходить с караванами всю жизнь я не собираюсь. Кстати, с нами эльфы едут. Они отличные бойцы. Вот спроси у них, отправились бы они в темный лес? Парень посмотрел на меня удивленно расширившимися глазами. Да ты что, как же я их спрошу? Это же эльфы. Они вон какие, а я, эх, похоже, тут к эльфам довольно странно относятся. Нужно будет прояснить этот вопрос. В общем, так и ехали. Как и в прошлое мое путешествие, маршрут пролегал через несколько деревень, но что на первый, что на второй ночлег мы останавливались в чистом поле. Порой на стоянках мне выпадала возможность немного поговорить с Эйронарель. Оказалось, что она уже является выпускницей их эльфийской школы магии по классу целитель. У них в княжестве вообще обучают только магии жизни и леса. Как я понял, магия леса – это свойственное эльфам направление магии, использующее ману жизни. Однако именно эта магия является особенной, если можно так сказать, и в отличие от других направлений в ней не используются плетения, а все магические манипуляции эльфы проводят словно интуитивно. Именно правильному распознаванию этих самых интуитивных ощущений, контролю и прочему учат у них. Ну и магия – обычная магия жизни. У них есть несколько направлений, но именно целитель считается основным. В имперскую академию девушка направляется исключительно ради обучения магии огня. Планирует поступить на боевой факультет, как и еще двое ее спутников. Точнее, спутник и спутница, вторая эльфийка, что я видел в Филине. Эйронарель рассказала, что у эльфов стихийная магия довольно редка и обычно еще и слаба, на фоне превалирующей магии жизни, однако в ее случае пропорция чуть ли не 2:1 в пользу огня, и оставлять этот выдающийся потенциал без развития крайне нежелательно. По неизвестной для эльфийки причине сами эльфы не обучают стихийной магии, а все собранные отдельными эльфами знания являются достоянием их домов и кланов. Потому и учиться стихийной магии в лесу попросту не у кого. Кто будет обучать потенциального политического конкурента таким специфическим для расы знаниям? Так мы порой и общались, распивая отвар возле костра. «Послушайте, Эйронарель, «А почему вы уделяете так много времени беседам со мной? Как я погляжу, я вообще единственный из людей, по крайней мере в этом караване, с кем вы общаетесь. Грей, давайте перейдем на «ты». Это больше способствует доверительной беседе. Не против. Это хорошо, а то я, откровенно говоря, уже устала придерживаться официальной манеры общения, словно и не уезжала из княжества. Я с тобой я общаюсь потому, что с другими разговаривать затруднительно». «В каком смысле?» Эльфийка посмотрела на меня. «Вот ты сейчас не пытаешься мне угодить, не говоришь то, что я хочу услышать, готов и поспорить, если считаешь мою точку зрения неправильной, а остальные то боятся сказать что-то не то, то боятся сделать что-то не так, то стесняются, то наоборот чересчур важничают. Мужчины так и вообще порой не слышат, о чем я говорю, чуть ли, не поедая меня глазами, ничуть не пытаясь это скрыть. Ладно, мужчин я понять могу, все-таки ты очень красивая девушка, хоть и такое поведение отнюдь не красит их. Спасибо, конечно, но ты же так себя не ведешь». Девушка уставилась на меня в ожидании ответа на этот не вопрос. «Просто умею контролировать души прекрасные порывы». «Ох, и не от души эти порывы идут, не от души». Эйронарель чуть заметно улыбнулась. «Это уже значения не имеет. Кстати, давно хотел спросить, почему вы всегда такие, лица ваши эмоции не выражают, или же вы позволяете себе это крайне редко? В золотом филине ты умудрился многих проявить свои эмоции на лице». Девушку опять чуть заметно улыбнулась. «Нас так воспитывают, и мы живем в таком обществе. Нам достаточно чувствовать эмоции собеседника. Конечно, в кругу семь мы отпускаем маску, но в обществе – никогда. Но ты, как я посмотрю, не всегда держишь маску. Это да. Я уже довольно давно знала, что мне придется провести много лет в Академии магии и соответственно находиться в обществе людей, потому и давно пытаюсь побороть привычку не выражать эмоций на лице. Ох, и сколько же проблем у меня из-за этого было в княжестве». Грей, чем-то очень обрадованный, Томми спешил ко мне, махая рукой, но споткнулся о ничего не выражающие лица бессменных охранников эльфийки. Остановился, посмотрел на нее, на меня, на охранников, побледнел, улыбка пропала. «Это, наверное, потом к тебе подойду». Отговаривать парня не стал, ему в нашей компании будет явно не по себе. «Вот об этом я и говорила». Эйронарель показала рукой в сторону быстро удаляющегося молодого человека. «Тебе еще предстоит со многими странными, и порой мерзкими или просто неприятными вещами. Да и вообще, люди способны очень коварно и жестоко поступать с теми, кто от них отличается, или просто не такой, как большинство. Не такой, это я прекрасно понимаю». Почти незаметная тень грусти прошлась по лицу эльфийки. «Же говорил, что тоже собираюсь поступать в академию. Нет, да, она немного оживилась. Это здорово. Значит, будем чаще видеться». Вот примерно в таком русле, поговорив еще около получаса, мы разошлись по своим палаткам. Я проснулся внезапно. Лагерь спал. Чувство опасности било тревогу. Совсем слабую, но тем не менее. Я вскочил и быстро, прямо из кармана, вложил себе в руку меч. Недалеко, возле костра, сидело несколько охранников каравана, явно дежуря. Они заметили мои манипуляции. «Что вскочил, парень?» — тихо спросил один, но в ночной тишине я отчетливо смог услышать его голос. «Сейчас что-то произойдет, я чувствую», — ответил я ему. «Ну-ну, перетрусил небось, молодой еще совсем». Охранники не придали моим словам никакого значения. Рядом со мной появился один из эльфов. Он держал в руках лук с наложенной стрелой. «Что чувствуешь? Откуда?» Поймав на себе мой слегка удивленный взгляд, эльф продолжил. «Мы привыкли доверять ощущениям. Не знаю. Опасность. Отовсюду», — ответил я. В этот момент недалеко, со стороны ближайшей рощи, что была метрах в 400, я ощутил явный и довольно сильный выброс магии. «Смерть, тьма, воздух. Да». Эльф посмотрел в ту сторону. «Вот же дерьмо». В следующий миг я ощутил очень сильное давление. Непреодолимо потянуло к земле, прилечь, заснуть и, желательно, не просыпаться. Эльф уже валялся. Боковым зрением увидел упавших охранников. Одному не повезло, и он упал в костер, но даже не попытался выползти из него. Обнаружено сильное ментальное воздействие неизвестной природы и характера. Контрмеры принять невозможно. Функция не поддерживается. Порадовало меня сообщение от инкома. Я попытался сделать шаг в сторону. «Как думаешь, Эниль, пора прощаться? Рано радуешься. Диагностика говорит о попытке тебя усыпить, а не убить. Чертова магия, были бы это яды, нейросеть бы нивелировала. Дальше я ее уже не мог разобрать, постепенно теряя сознание. Я стоял посреди тумана разной плотности. Где-то я это уже видел. Да, точно, когда Василиск меня чуть не прихлопнул. На этот раз радиус видимости был побольше. Как и в прошлый раз, туман неким образом повторял объекты реального мира. Рядом со мной валялся образ эльфа. Внутри него почти незаметно горел некий светлячок мягким желтым цветом. Я, как и в прошлый раз, попытался перемещаться в этом мире духов. В нем отражался весь лагерь. Светлячки в телах эльфов были много ярче, а у людей они горели совсем тускло. Я перемещался по лагерю несколько минут, не зная, что делать. Подлетел к своему телу. Я рассчитывал увидеть огонек, как и у людей, слабенький и желтый, но вместо него я увидел такой же яркий, как и у эльфов, даже ярче, и цвет у него был голубоватый, а вокруг него в несколько оборотов велась черно-красная дымка. Очень любопытно. Полетав по лагерю еще немного, я нашел похожий эффект у двух эльфов, только он был намного слабее. Вокруг их светлячков летали совсем маленькие и слабые ленточки коричневого цвета. Хм, вариант только один, таким образом отражается в этом мире привязка живого доспеха. Через еще пару минут начали появляться новые действующие лица, а если точнее фигуры. Судя по их светлячкам, это были люди. У одного был живой доспех. Они начали очень организованно перемещаться по лагерю и, наклоняясь к телам из нашего каравана, что-то делали. Появлялась еле заметная вспышка, и либо тело куда-то тащили, либо, судя по движениям, убивали. Мне это не очень понравилось, вдруг я не удовлетворю их критериям отбора. Кстати, эльфов всех утаскивали, не проверяя. А вот и те, кого я ждал. Несколько призрачных духов, точь-в-точь, как и с Василиском, появились буквально из ниоткуда. Они подплывали к телам убитых и, прикасаясь к ним, вынимали светлячок, который с их рук отправлялся куда-то наверх и растворялся. Вот же жнецы недоделанные. Один из призраков заметил меня и подлетел. Отлично, если он, как и в прошлый раз, вышвырнет меня обратно в тело, то это будет плюсом мне. Те ты, здесь, не место. Раздался шепот у меня в голове и приготовился к отправке в тело, но дух, коснувшись меня, постоял, и ничего не произошло.